Нашей скаут-вожатой была Халина Шелецка, которая затем эмигрировала в Швецию. Это стало незабываемой спортивной подготовкой на всю жизнь. Мы, детьми, любили глазеть на похоронные процессии в Гнезно, которые обставлялись очень торжественно. Катафалки были запряжены красивыми лошадьми с попонами, и мы с девочками не могли оторваться от этого зрелища, когда, как мы говорили, отправляются к Богу на бал, и провожали процессии до самого кладбища. В Гнезно мы всегда праздновали Рождество и даже в самые голодные годы устраивали елку. Моя сестра Тамарочка придавала этому большое значение и держала от нас в тайне новые елочные украшения. Потом открывались двери, и мы, дети, видели красавицу елку, украшенную самодельными бумажными и ватными игрушками и конфетами. У меня в Париже сохранился самодельный барабанчик и корзиночка, сделанная мной 70 лет тому назад в Гнезно. Сестра любила вешать на елку конфеты, а я их кушала, разворачивала фантик, съедала содержимое и потом аккуратно вешала пустую обертку на ветку. Когда приходила сестра, она вечно повторяла: «Ксения все конфеты уже съела». Вот они, маленькие детские радости в начале 20 века. Из Лунинса папа присылал нам в Гнезно деньги, на которые мы и существовали. Там, в этом Лунинце, он жил практически в чаще леса, среди зверей и кормил из соски козочек. Папа очень любил природу и посвящал прогулкам в лесу много времени. В те годы советская граница еще не слишком сильно охранялась, а желающих покинуть советский рай было предостаточно. В Лунинце, прямо на границе с Советской Россией, в 1921 году перешел границу вместе со своим контрабасом уже известный музыкант Сергей Александрович Кусевицкий, ставший впоследствии знаменитым дирижером в США. Мой папа приютил его на ночлег, и в Лунинце 46-летний Кусевицкий попросил у Польши политического убежища. Его судьба так интересна, что достойна отдельного рассказа. Сергей Александрович родился 14 июля 1874 года в Вышнем Волочке. Его отцом был музыкант армейского духового оркестра, а мать была дочерью священника. После ранней смерти матери четыре брата и сестра организовали маленький семейный оркестр Кусевицких и выступали на ярмарках. Сергей Кусевицкий играл на разных инструментах с шестилетнего возраста и, повзрослев, убежал самовольно в Москву, где продолжил музыкальное образование. В 20-летнем возрасте он окончил музыкальное училище при Московском филармоническом обществе, где очень рано стал преподавать. Его игра на контрабасе славилась своей виртуозностью. Вот почему он выступал в оркестре русской частной оперы Саввы Мамонтова, а потом в оркестре Мариинского театра и Большого театра в Москве. За эти заслуги Сергей Кусевицкий получил звание артиста императорских театров. Он был женат первым браком на балерине Большого театра Надежде Петровне Галат, а вторым — на богатой и образованной москвичке Наталье Константиновне Ушковой. С 1905 года Кусевицкий жил и работал в Берлине и стал учиться у знаменитого немецкого дирижера Феликса фон Вейнгартнера. Затем, в 1909 году, Кусевицкий вернулся в Москву, где основал симфонический оркестр и с ним гастролировал по городам России. Его успех в России был грандиозен, он аккомпанировал Анастасии Вяльцевой, Леониду Собинову, Федору Шаляпину. Он играл на сцене вместе с Сергеем Рахманиновым и Александром Гольденвейзером. После революции Сергея Кусевицкого назначили главным дирижером бывшего придворного оркестра в Петрограде, переименованного в государственный. Там он прослужил 3 года, испытал все трудности жизни с большевиками, которые национализировали его миллионное состояние и коллекцию живописи. В 1921 году он решил перейти границу Польши вместе со своим контрабасом. Так лучший в мире контрабасист 20 века выбрался за границу. Папа помог ему приехать к нам домой в Гнезно, и его контрабас стоял у нас дома. Я называла его большой гитарой, так как знала лишь ее. Впоследствии Сергей Кусевицкий, очень талантливый музыкант, переехал в Варшаву, поступил в оркестр театра «Велького» и стал там дирижировать.